Сотников задышал труднее, от волнения или от хвори, попытался откашляться. В груди зашипело, как на жаровне, и рыбак испугался. Помирает, что ли? Но он не умирал. И вскоре, совладав с дыханием, сказал: «Напрасно лезешь в дерьмо. Позоришь красноармейскую честь. Живыми они нас не выпустят». «Как сказать? Если постараться». «Для кого стараться?» Срываясь, зло бросил Сотников и вздохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом: «Не в карты ж играть, они тебя в полицию зовут». «Наверное, не в карты», — про себя согласился рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь. Разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной игры? А там оно, видно будет, только не убили, не замучили на допросах, только вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?» «Не бойся», — сказал он, — «я тоже не лыком шитый». Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом. «Чудак, с кем ты вздумал тягаться? А вот увидишь, это ж машина. Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок», — задыхаясь, просипел он. «Я им послужу, только начни». «Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудаком-человеком», — подумал рыбак. «Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере», — так понимал рыбак. «Но ведь кому неизвестно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит, да и как иначе, действительно. Фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира. Разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны и сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину, пусть напорится, да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своей». Сотников замолчал, или, может быть, впал в забытье, и рыбак перестал набиваться к нему с разговором. «Пусть поступает, как хочет. Он же, рыбак, будет руководствоваться собственным разумом». Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд доделал, было бы неплохо вздремнуть, чтоб прояснилось в голове, потому как скоро, наверное, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицаями обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Странным это было и противным думать о скорой смерти товарища, но иначе не получалось. В его смерти он видел единственный для себя выход из этой западни. Задумавшись, рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу. Потом снова он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу. Серый ее комок метнулся к стенке и затих там. Длинный и тонкий хвост настороженно пролег по соломе. Содрогнувшись, рыбак пнул туда каблуком. Крыса, тоненько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверное, надо бы бросить чем-то в них, но под руками не было ничего подходящего, и рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол. Когда там притихло, он на четвереньках сползал за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог. Сидел и с неясным, брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.